Часть шестая. С точки зрения Рудеуса. Я извинился, успокаивал и хвалил ее, прежде чем был наконец прощен. Раз уж Сильф девочка, с этого момента я буду звать ее Сильфи. Ее полное имя, кажется, Сильфет. Я на самом деле принял такую милую девочку за парня. Похоже, Пол просто потерял дар речи от моей неспособности различать такое. Никогда не думал, что происшествие в духе «на самом деле ты девушка» может действительно случиться. Какой же у меня был выбор? Ее волосы были даже короче моих, когда мы встретились. Даже если это была не одна из тех молодых коротких стрижек, популярных в современном мире, она не была и выбрита, как какой-нибудь монах. Она никогда не одевалась как девочка. Светло-коричневая рубашка и штаны, и все. Если бы она одела платье, я бы не ошибся. Нет, думай рационально. Над ней издевались из-за цвета волос, так что она, конечно, хотела бы обрезать их так, чтобы их вообще не было видно. Из-за издевательств она хотела бы иметь возможность быстрее убежать. Штаны для этого куда удобнее. Семья Сильфи не слишком богата, так что после получения штанов у нее просто не было возможности менять наряды по желанию и завести еще юбку. Если бы мы встретились года через три, я бы не сделал эту ошибку. Я был абсолютно уверен, что она просто симпатичный парень, но на самом деле не было никаких действий, которые выдавали бы в ней парня. Если она... А ладно, замяли. Все, что я говорю, лишь оправдание. С тех пор, как я выяснил, что она девочка, мое отношение должно измениться соответствующе. Каждый раз, как вижу мальчишеский образ Сильфи, я испытываю странное чувство. Сильфи выглядит по-настоящему милой. Разве не лучше отпустить длинные волосы, а? Возможно, если бы ее облик полностью изменился, мои чувства тоже изменились бы. Потому я предложил это. Даже если Сильфи не нравятся ее волосы, они блестят подобно изумрудам на солнце. Я действительно хочу, чтобы ее волосы были подлиннее. Лучше всего, если она сделает хвостик или даже два. Я не хочу. Но начиная с того дня, Сильфи стала опасаться меня. Она открыто избегает меня, особенно когда дело касается физического контакта. Я действительно слегка потрясен, особенно если сравнивать тем, как она была послушна в прошлом. Вот как. Тогда давай потренируем безмолвные чары сегодня. Хорошо. Я заставил себя выглядеть спокойным, спрятал свои эмоции. Сильфи имеет меня только в друзьях, так что может играть только со мной. Пусть даже она сомневается во мне, она все еще хочет играть со мной. Что ж, пусть так и будет. Конец шестой части.